Глава 26. Условно-досрочно. Кому? Виктору Милсону, председателю Национального совета по астронавтике, Вашингтон. От Хейвуда Флойда, на борту космического корабля США «Дискавери». Тема — неполадки бортового компьютера ЭАЛ-9000. Гриф секретности — секретно. Доктор Чандра Сигарам Пилай, далее обозначаемый доктор Че, завершил предварительное обследование ЭАЛа. Он вернул на место все недостающие модули, и компьютер кажется полностью работоспособным. Более детально действия и выводы доктора Че изложены в отчете, который они с доктором Терновским вскоре пришлют. Между тем, вы просите меня кратко обобщить их в терминах, понятных не специалистам. В интересах совета, особенно недавних его членов, незнакомых с историей вопроса. Честно говоря, я сомневаюсь, что способен на это. Вы же знаете, компьютеры не мой профиль. Но все же я постараюсь. Первоначально проблема возникла из-за конфликта между основными директивами ЭАЛа и требованиями секретности. По личному приказу президента существование ЛМА-1 держали в глубокой тайне. Доступ к информации был только у тех, кому это было необходимо. Когда на Луне раскопали ЛМА-1, и он выпустил направленный к Юпитеру сигнал, экспедиция Discovery к Юпитеру была уже в стадии технического планирования. Так как основной команде Bowman Pool полагалось просто привести корабль в точку назначения, было решено не информировать их о новой цели полета. Исследовательскую команду, Каминский, Хантер, Уайтхед, обучали отдельно и погрузили их в низкотемпературный сон до начала полета. Таким образом, можно было достичь более высокого уровня секретности и значительно уменьшить опасность утечки информации, нечаянной или намеренной. Хотел бы напомнить, что в то время я высказал ряд возражений против такой политики. Смотрите мою докладную записку «НАС-342-23 совершенно секретно» от 1 апреля 2003 года. Правда, они были отклонены на высшем уровне. Поскольку ЭАЛ мог управлять кораблем без помощи человека, было также решено запрограммировать его на самостоятельное завершение экспедиции в случае, если экипаж окажется не способен работать или погибнет. Поэтому ему была предоставлена полная информация о задачах экспедиции, одновременно с запретом сообщать ее Боумену или Пулу. Этот приказ вошел в конфликт с целью, для которой и создали ЭАЛ, с точной обработкой информации без искажений и утайки. В результате у ЭАЛа развился синдром, который у человека назывался бы психозом, точнее, шизофренией. Доктор Че сообщил мне, что в терминах информатики ЭАЛ оказался пойман в цикл Хофштадтера-Мёбиуса, что вполне обычно для высокоразвитых компьютеров с автономными программами поисков целей. За дальнейшими разъяснениями он предлагает вам обратиться лично к профессору Хофштадтеру. Грубо говоря, если я правильно понял доктора Че, ЭАЛ оказался перед неразрешимой дилеммой, и у него появились симптомы паранойи, направленные против тех, кто наблюдал за его работой с Земли. Соответственно, он попытался прекратить связь с Центром управления полетом, в первый раз с помощью вымышленного отказа блока АЕ-35 в системе управления антенной. Это втянуло его не только в откровенную ложь, что должно было еще усугубить психоз, но и в противостояние с экипажем. Скорее всего, тут мы можем только предполагать, он решил, что единственным выходом из этой ситуации станет уничтожение человеческой части экипажа, в чем он почти преуспел. Рассматривая вопрос объективно и беспристрастно, было бы интересно посмотреть, как бы он провел экспедицию в одиночестве, без вмешательства человека. Вот практически и все, что мне удалось узнать от доктора Че. Не хотелось бы допрашивать его дальше, он и без того работает до изнеможения. Но даже учитывая это, мне приходится прямо заявить, только, пожалуйста, пусть это останется между нами, что доктор Че не всегда расположен сотрудничать настолько, насколько должен бы. Он настроен защищать и оправдывать ЭАЛ, отчего обсуждать с ним эту проблему порой крайне трудно. Мне часто кажется, что даже доктор Терновский, от которого можно было бы ожидать несколько большей независимости, разделяет его точку зрения. Однако единственный действительно важный вопрос заключается в том, можно ли полагаться на ЭАЛ в будущем. Доктор Че в этом, естественно, не сомневается. Он утверждает, что безвозвратно стер все воспоминания компьютера о травмирующих событиях, которые привели к отключению. Также он утверждает, что ЭАЛ не может страдать от чего-либо хотя бы отдаленно напоминающего человеческое чувство вины. В любом случае, повторение ситуации, создавшей проблему, не представляется возможным. У ЭАЛа есть некоторые странности, но не того свойства, чтобы вызывать опасения. Они всего лишь немного досадны, а некоторые даже забавны. И как вам, но не доктору Че, известно, я предпринял некоторые шаги, которые в крайнем случае обеспечат нам полный контроль над ситуацией. Вкратце. Перевоспитание ЭАЛа 9000 идет удовлетворительно. Можно даже сказать, что он условно-досрочно освобожден. Интересно, знает ли он об этом?